Глава 29. Вейшенг. У меня даже мелькнула крамольная мысль, что отец сам все это и организовал в педагогических целях. Мелькнула и пропала. Потому что даже Кристи нашла ее на редкость дурацкой и нелогичной. «Пока не знаю, но это временно. Сейчас нас должно заботить совершенно другое. Линьяо, твоего шофера нашли мертвым на стоянке. Если вас двоих только пугали алюминиевыми пульками и фейерверками, то этого слизняка пристрелили из настоящего оружия. Я уже запросил у нашей службы безопасности отчет по данному сыну собаки и осла. Но и ты, сын мой, припомни, как давно решил сменить моего человека на этого...» Кажется, старший господин У очень хотел выругаться еще раз, но отчего-то не стал. «Его рекомендовал Ким», — ГГ слегка наморщил лоб, припоминая. «Говорил, что если я хочу доказать собственную самостоятельность, то мне стоит набрать собственный штат работников и перестать пользоваться вашей добротой как должным. Я принял его на работу 2 года назад, и до сих пор нареканий не было». «Ким, значит?» Голос старшего господина У налился свинцом. Каждое слово падало, словно гиря, на чашу весов. «Не ожидал. Интересно, чем его купили. А был верным человеком. Это ведь он прислал тебе отчет о том, что Юлань покинула ваш городской дом и отправилась к Вейшенгу. И письма ты находил после того, как он проверял машину и дом, верно?» Мы с братом снова переглянулись, и Линьяо поморщился, как от зубной боли. Впрочем, все это было ожидаемо. Как ни крути, перед отцом мы слепые кутята, а старший господин У не зря много лет стоит во главе корпорации. Наши детские секреты его не впечатлили. Все это выстраивается в единую стратегию. Мысль пришла словно сама собой. А может, Кристи как-то подсказала. Я заметил, что в последнее время она даже не всегда думает вслух, чтобы натолкнуть меня на нужные выводы. И остриё атаки направлено на ГГ. Хм, догадался? Отец погладил янтарную рыбку и задумчиво прищурился. А орудие с этим остриём собирались подложить в руки Ди-Ди, закончил Линьяо. То есть Вейшенгу. Поправился он, заставив меня едва заметно, зато недоуменно подвигать бровями. Он ведь оговорился именно потому, что я первый назвал его фамильярно. Я выдохнул и пожал плечами. У меня главное оправдание — шизофрения. А вот зачем он столько лет притворялся идиотом, непонятно. Как бы то ни было, замысел кукловода из тени провалился. Что вы намерены делать дальше? Отец всегда был человеком действия, видел главное, быстро думал, принимал решения, молниеносно воплощал их в жизнь. Нам еще учиться и учиться. «Перепроверить штат слуг и ближайших работников, и весь транспорт», — начал Линьяо. «И четко продемонстрировать всем, что вбить клин между братьями У нереально», — добавил я. «Детство кончилось». Отец хмыкнул, но одобрительно кивнул. «А жаль», — вдруг ухмыльнулся брат и толкнул меня локтем в бок. Я сначала опешил, потом ответил ему таким же тычком и сделал вид, будто ничего не произошло. «Кстати, вы говорили, что есть видео с нескольких ракурсов. Оно будет где-то опубликовано», — уточнил я у отца. «Уже», — скривился господин У. «Одна из камер вела прямую трансляцию. Злоумышленники явно не ожидали ваших самопожертвенных выкрутасов. Теперь оригинал, конечно, уже удален, как и канал, на котором он был выложен. Но файл успели скачать какие-то малолетние дебилы. Радуйтесь, вы отныне достаточно популярны. Только не забудьте объяснить, что это вообще было. Выбитые ворота, пожарная сигнализация, звуки выстрелов и оцепление здания. Если не показать народу нашу версию событий, слухи могут слишком негативно отразиться на акциях. Впрочем, вам даже врать не придется. Злоумышленники сами создали героически слезливую историю, похожую на сцену из фильма. Из вас с братом вышли просто идеальные актеры. Кстати, Вэй, ты случайно не собирался податься на эту стезю? Кажется, тебя слишком часто видят в компании одного известного режиссера. Понял, кивнул я. Уже звоню Рю. Так и знал, что эта дружба когда-нибудь пригодится для дела. Да что ты говоришь? Для дела как же? Видимо, это дело как-то связано с дорогим коньяком и красивой дамой, да? Брысь. Мррр, сам брысь. И вообще не отвлекайся, не пугай господина У. А то он тебя еще раз по врачам отправит. Решит, что головой слишком сильно стукнулся. Я встряхнулся. И правда, отцу стоило уделить больше внимания. Тем более, что разговор с самого начала пошел не так, как я привык. И закончился тоже странно. Да и выводы из него последовали настолько необычные для семейства У, что я всерьез задумался. А сколько правды в шутке Кристи про богиню? Она точно-точно просто плод моего воображения. Не слишком ли много изменилось с ее появлением? Причем изменилось в относительно лучшую сторону. Жаль, что в милосердие богов я не верю, а потому мне уже становится страшно, чем за это придется заплатить. Жизнью? Душой? А может, телом? Дурак ты, прелесть моя. Я хоть раз просила у тебя оплату. Даже кубики и то без спросу так и не помацала. Кристи явно обиделась. Пусть тело у тебя и шикарное, но зачем оно мне без тебя? В куклы с трупом поиграть? Дурак. И уши у тебя холодные. Угу. Я решил, что спорить в такой ситуации глупо. Шизофрения, богиня, просто девушка без разницы. Главный принцип умного мужчины — не спорь с женщиной, а если она обиделась, извиняйся и говори о любви. Кристи самая лучшая, самая умная и самая милая. Прости, пожалуйста, я сказал чушь. То-то. Мур? Подумаю об этом потом. Сейчас действительно стоило позвонить Рю Рому и взять под контроль волну интернет-хайпа, возникшую по воле некоего просчитавшегося кукловода. Это недопустимо. Пиаром следует управлять с умом. Выбирая нужный контакт из списка, я мельком увидел, что мне пришло сообщение с незнакомого номера. Хм, кошачья аватарка? Это кто? Это склероз, друг мой. Не рановато? Ты забыл, что Мяу побежала собирать документы на недвижимость для кошачьего кафе? Уже, небось, собрала. Забыл. Вынужден был признать я. Потом почитаю. Эх, не ко времени я согласился. Но кто мог знать, что события понесутся вскачь? Кажется, она просто волнуется. Ответь хотя бы, что в порядке. Тяжело вздохнув, я направил девушке жизнеутверждающие кошачьи смайлы и переключился на другой разговор.